просыпался по утрам и смотрел в потолок. Ждал, когда тебя твое счастье найдет. Пока не встал и не сделал свой первый шаг. И не увидел, что это на самом деле пустяк. Это понял и решил начать новую жизнь. И каждый день ты пытался свою мечту воплотить. И верил в то, что однажды твоя судьба награду даст тебе еще один шанс. Ты просто шел к своей мечте. Ты просто шел и видел свет. Ты верил искренне в рассвет. Ты получил свой билет. И для чужих ты стал своим. И ты увидел этот мир. Ты захотел найти себя. И ты им стал. Поверил в себя, и ты поистине смог. Тебе хотелось бежать, и ты не чувствовал ног. Ты вспомнил, как это все ты раньше не замечал. Ну а сейчас ты свой путь в этой жизни узнал. Перед тобой целый мир, и вот все двери открыты. И свой потрепанный дом ты наконец-то забыл. И продолжаешь теперь летать по небу событий. И сколько разных мест ты еще не видал. Ты просто шел к своей мечте. Ты просто шел и видел свет. Ты верил искренне в рассвет. Ты получил свой билет. И для чужих ты стал своим. И ты увидел этот мир. Ты захотел найти себя. И ты им стал. Ты просто шел к своей мечте. Ты просто шел и видел свет. Ты верил искренне в рассвет. Ты получил свой билет. И для чужих ты стал своим. И ты увидел этот мир. Ты захотел найти себя.